Глава 27. Старший лейтенант покинул участок лишь спустя двое бессонных суток. Под серыми глазами образовались черные круги. Горностай сел в машину и устало прислонился затылком к подголовнику. В городе уже наступила ночь. Десятки возбужденных уголовных дел. Нападения, причинение тяжких телесных и так далее. Почти сотни участников. Мужчины, женщины, старики и дети. Море крови и сломанных судеб. Как только произошел взрыв на крыше, все, как по мановению палочки, начало стихать. Люди становились ватными, не понимали, как и что произошло. Старики переспрашивали, где они находятся и что происходит. Один старичок, зарезавший невестку, стоя над ее телом и держа нож в старческой руке, спрашивал, кто так пошутил над ним. Узнав правду, дед не дожил даже до госпиталя. Спустя час Роберт добрался до дома. Единственное, о чем он мечтал, войдя в квартиру, услышать веселый смех на своей кухне. Но его встретила мертвенная тишина. Ванесса вышла, как всегда, его встречать, но на сестре тоже не было лица. Серебряные глаза, красные от слез, не смотрели на него совсем. «Город в трауре», — сообщила она ему. «Как ты себя чувствуешь? Я сделала тебе ужин». «Ничего, иди спать». Поцеловав девушку в лоб, сказал полицейский. «Эдик спит?» «Наверное. Я тоже уже почти сплю. Нет сил больше плакать. Ты... Я даже представить себе не могу, что ты пережил. А Габи? Он был там?» «Был», — кивнул старший лейтенант. «Какой ужас! С ним же все в порядке, Роберт?» Не получив ответ от брата, Ванесса вцепилась коготками в его пиджак и начала того трясти. Горностай не пошевелился ни на миллиметр. «Все нормально, Несса. Иди спать». «Что с ним? Что с Габи?» «С ним все хорошо», — вынужденно сказал полицейский, но глаза отвел. «Я не видел его уже несколько дней. Но когда мы расставались, с ним все было хорошо. Я думал, что он появлялся здесь». «Нет». Блондинка отрицательно замотала головой. «Нет, он не приходил. Никаких новостей. Единственное, что сообщили, еще один взрыв произошел сегодня». «Слышал», — хмуро подтвердил брат. «Все, иди спать. Завтра поговорим, ночь уже». «Да, да, я понимаю. Тебе нужно отдохнуть». Горностай проводил сестру до ее комнаты, оставил ее там, тихонечко прикрыв двери, и подумал, что было бы неплохо их обоих с Эдиком на время увезти из города. На дачу. Но ведь не согласятся же. Сами вернутся. Разве их запрешь? Однако попробовать все же стоит. Утром он этим займется первым делом. Учеба подождет. Первым делом надо обезопасить их. Роберт добрался до душа. Сбросив грязную одежду со своего тела, молодой мужчина встал под ледяные струи воды. Все это время жара буйствовала с той же силой и мощью, что и сумасшествие в этом городе. Вода потекла по его телу, обнимая внушительные мышцы, стекала с головы и плеч по ступням. Горностай почувствовал жжение. Это напомнили о себе раны на его ногах, которые он сам себе нанес за время той ненормальной пробежки. Роберт прислонился лбом к стене, покрытой кафелем цвета слоновой кости. Он волновался за Ванессу и Эдика, но оба дня был с ними на связи. А вот с Габриэлем... О том, где находится призрачный, он понятия не имел. Его пришлось отпустить. «Вернись ко мне домой», — сказал он тогда на крыше. «Я не смогу сейчас с тобой поехать. Я должен все уладить здесь. Зафиксировать это море улик — это шанс разоблачить волну. Габриэль!» Грассо лишь рассмеялся. «Делай то, что должен, товарищ начальник. И не переживай за меня, я взрослый мальчик». Его пришлось отпустить. Слишком большой шум наделало это происшествие. Роберт должен был собрать все улики воедино, дождаться своих, чтобы еще одна команда непрошенных гостей не попыталась вынести хлипкие доказательства против Исаева. Только так он смог бы защитить Габриэля, ведь вину за этот эпизод явно хотели скинуть на Грассо. В результате двух бессонных ночей у старшего лейтенанта получилось сложить, если не обвинение против Исаева, то хотя бы слабую, но защиту для Габриэля. В сгоревшем шкафу не обнаружили ничего подозрительного. Все сгорело. Головка на антенне тоже. Единственное доказательство – запертая дверь. Весомым плюсом к этому – дороговизна взрывчатки и профессионализм ее размещения. Еще запись камеры, наличие двух руферов, хотя майора это не убедило. «И что, горностай, это не доказательство. Нашел себе дружка, теперь вместе на дело ходят. Они тебя обдурили своим спектаклем, а ты и повелся». Так или иначе, что-то уже есть, но этого по-прежнему слишком мало. Выключив воду, Роберт взял чистое полотенце и отправился в свою комнату. Аппетита, чтобы почтить ужин, приготовленный Ванессой, не было. Войдя к себе, полицейский увидел незаправленную кровать и раскладушку, на которой так и не спал. Молодой мужчина сел на раскладушку точно в ту позу, в которой просидел той ночью. Он обнял голову ладонями, зажмурил глаза и сжал зубы. Хаос, накрывший его жизнь, уже очень давно сейчас вышел за все границы, заставив потерять уверенность в том, что он делал. Доказательства. Их город уже давно подвергается насилию со стороны группы ученых, которая имеет свою мохнатую лапу в правительстве. Доказательства, которые он собирает, эти доказательства он планирует предоставить тому самому правительству. Попадут ли они в правильные руки? Или к тому, кто покрывает волну? Роберт уснул сидя. Погрузившись в тяжелые размышления, он застыл в позе, в которой просил прощения у Габриэля. Утром его разбудил стук в дверь спальни. «Роберт, завтракать?» Не отрывая глаз, полицейский услышал, как сестра дергает за ручку, но войти не может. «Зачем ты закрыл дверь? Я не понимаю. Вставай и завтракать!» Ванесса еще раз стукнула в дверь и ушла. Горностай резко открыл глаза. Он точно помнил, что не запирал дверь. А еще помнил, что засыпал сидя, а сейчас он лежал на раскладушке, накрытый одеялом, под которым на нем не было мокрого полотенца, что висело на его бедрах после душа. Роберт молниеносно сел и ощутил моментально участившееся сердцебиение. Оно было настолько сильным, что вены пульсировали даже на его висках. На кровати, на его подушке покоилась голова мирно спавшего Габриэля. Призрачный укрылся его одеялом, которое в это мгновение сползло до самого его пупка, открыв помимо его нежной кожи еще не зажившую рану. Волосы были распущены, они свисали потрясающим водопадом с края подушки до самого пола. Плоская грудь Грасса мерно поднималась и опускалась. Он действительно спал. «Габриэль!» – еле слышно позвал ухнувшим в хрип голосом горностай. Ответа не последовало. Темные, густые, как щетка ресницы, скрывавшие от него медовые глаза, даже не дрогнули. Роберт поднялся с раскладушки и, встав на одно колено возле живота Габи, склонился над призрачным, уперев ладони в подушку возле головы спящего парня и припал к розовым, чуть приоткрытым губам. Он подхватил кончиком языка каплю прохладной слюны с этих губ, вкус розовых роз проник в его рот, разбудив в нем ту самую бурю, уже одолевшую однажды полицейского во время одного свидания на крыше. Роберт вцепился в края подушки, костяшки на его пальцах побелели, но молодой мужчина сдержал свою страсть. Он мягко проник языком в приоткрытый ротик спящего руфера, втянул ноздрями воздух, заставив свои мышцы окаменеть. Его сердце дрогнуло, потому что в ответ старший лейтенант почувствовал, как розовые губы расплылись в веселые улыбки. «Ладно», — прошептал ему в ответ Габриэль, темные ресницы взметнулись вверх, выпустив на волю теплое сияние медовых глаз. «У тебя будет второй шанс». Роберт, нависая над Грасса, выдавил сквозь стену хрипа. «Спасибо». И за это получил вторую награду. Габи запустил тонкие пальцы в короткие серебряные волосы на затылке горностая и ответил на его поцелуй. Юркий, такой же, как и весь он, язычок прорвался в рот полицейского. Он напал на нерешавшийся ответить из-за своей необузданной страсти язык старшего лейтенанта и вызвал того на любовный бой. Роберт ответил. Одной ладонью он обнял красивую голову призрачного и припал к его розовым губам. На этот раз разжег огонь в Габи силой своего желания, но еще больше той силой, которой он это желание сдерживал. В дверь снова постучали. «Роберт, завтракать! Сколько можно тебя ждать?» Ванесса сразу ушла, а горностай, немного отстранившись, прошептал. «Я сейчас увезу их из города. Останься здесь, прошу тебя. Вернусь уже к обеду. Габриэль, можешь мне пообещать?» Роберт прислонился лбом к лбу Грасса. Медовые глаза подавили хитрую искру. «Посмотрим. Ты же знаешь, я ничего не обещаю, но...» «Что? Говори, говори же, Габриэль!» «Если я смогу здесь выспаться, а потом поесть, то вполне вероятно, у меня будет стимул не уходить». «Спи. В холодильнике, скорее всего, полно еды. Если хочешь что-то особенное, я привезу, только скажи. Ты можешь мне звонить, а еще будет лучше, если дашь свой номер». Предложив это, Горностай совсем не рассчитывал на положительный ответ. Однако случилось иначе. Габи сонно улыбнулся и перевернулся со спины на бок. «Записывай. 053. Записываешь?» Один медовый глаз приоткрылся и посмотрел на застывшего в неподъемном удивлении Роберта. «Я запомню. Говори!» – осторожно прошептал тот. «Ну, как хочешь. 5:18». Полицейский взял с полки чистую одежду, бесшумно оделся и покинул собственную спальню. Через несколько часов он уже летел по шоссе в направлении города. У Роберта ушло порядочно сил на то, чтобы уговорить Нессу уехать. С Эдиком было проще, тому он просто велел охранять их единственную сестру. Ванесса же упиралась изо всех сил. «Как же ты в городе без меня? Кто тебе будет готовить и стирать, когда ты работаешь по несколько суток подряд? А что будет, если Габи придет? О нем кто позаботится?» «Вот видишь», – Эдик подметил главное во всей ее пламенной речи. «Самое важное, что будет, если придет Габриэль, брат. Но я с ней согласен. В тебе я уверен, ты нигде не пропадешь. А вот Габриэль – другое дело. Он один. Послушай». «Послушай», – перебила его Несса. «А давай мы уедем, но попозже. Пусть Габи приедет к нам, мы скажем ему, где будем, а лучше, если он поедет с нами. Ты сможешь продолжать заниматься своей работой, а ему в городе делать нечего. Что он может один, когда у всей полиции справиться не получается?» «На худой конец пусть переедет к нам, он может занять мою комнату, пусть спит в моей постели. Скажи ему об этом», – встрял Эдик. «У тебя жесткий матрас», – оборвала младшего брата блондинка. «Нет, Роберт. Габи лучше занять мою комнату. Там чисто, много подушек, он сможет хорошенько отдохнуть. Вот, отдай ему мои ключи». Девушка передала полицейскому в руки связку ключей с пушистым розовым помпоном. «Он тебе что, девчонка?» – поморщился Эдик. «Роберт, отдай ему мои ключи, пусть пользуется на здоровье. В моей комнате тоже нормальный матрас, и обстановка там, по крайней мере, мужская, а не девчачья. А некоторым девушкам лучше не заманивать красивых парней в свою постель». «Ну, хватит!» – рыкнул на младших горностай и помог обоим покинуть квартиру вместе с чемоданами. Роберт был единственным, кто оглянулся назад. Только он знал, что в этой квартире уже сейчас остается предмет их споров. Габриэль спал в его постели. И отныне он принадлежал только ему. Второй шанс будет оправдан. Через несколько часов он уже летел по шоссе в направлении города. Он оставил их на даче. Пришлось задержаться, они попали в пробки. Горностай мчался и постоянно поглядывал на свой телефон, лежавший рядом на сиденье. Ближе к городу Роберт набрал заветный номер. 053518. Пошли гудки. Этот номер кому-то принадлежит, хоть его призрачный назвал сам. Это еще не гарант того... «Да?» Сонный голос призрачного взорвал телефон и сделал руку, удерживавшую его возле уха полицейского, свинцовой. «Я скоро приеду, уже почти в городе». Не нашелся, что поумнее сказать горностай. «Уго». «Разбудил тебя?» «Ну, так». «Тебе что-то привезти?» Роберт не хотел вешать трубку, хоть и чувствовал, что это лучше сделать. Проклятые чувства и страх потерять связь с Габриэлем никак не оставляло его в покое. «А, да!» – внезапно ожил Руфер. «Конфет! Шоколадных! Пожалуйста!» «Конфет?» «Ага, только это должны быть конкретные конфеты. Они называются буренка». «Почему именно они?» – не удержался от вопроса Роберт. «Конфеты? Да еще и точная марка. Они имеют какое-то особое значение для Габриэля?» Еще до ответа призрачного Роберт вспомнил момент из отчета по Руферу. Он внимательно изучил каждую деталь его дела и дело погибели всей семьи Габи. Там было упоминание об этих конфетах. Обертка мелькала на одной из фотографий. Эти конфеты любил кто-то из его родных. Мать или бабушка? «Я понял. Привезу. Роберт ответил поспешно, чтобы опередить ответ Габриэля и не заставлять его из-за глупого своего вопроса вновь окунаться в страшные воспоминания.